Глава 15. Трагические неожиданности. Как успехи? Тихонов вошел в отсек операторов систем наблюдения. Есть что новое? Два аналитика, сидящие перед заполненными цифрами и диаграммами, демонстрационными сферами, молча показали ему ладони в знак приветствия. Их руководитель кивнул на одну из расчетных выкладок. «Взгляни!» Он машинально почесал висок возле укрепленной на коже клипсы компьютерного нейроинтерфейса. Полчаса назад интенсивность импульса возросла в 11 раз. Но что бы это могло быть, мы по-прежнему понять не в состоянии. Бортовой интеллект сформировал Олегу кресло, и он уселся рядом с аналитиками, вчитываясь в данные. Спасательный комплекс третьего отряда Центра Спаса Содружества висел в системе БА-4 вторую неделю, укрытый полями преломления. Находящаяся в непосредственной близости планета Криан даже не догадывался об этом соседстве. Грузовые челноки местных жителей, периодически вывозившие на планету добытые ресурсы с месторождений на ближайших лунах, неоднократно проходили мимо человеческого комплекса практически вплотную по космическим меркам, но преодолеть технологию невидимости не могли. Впрочем, крианский уровень развития науки о полях преломления даже и не догадывался. Все это время спасатели осуществляли тщательное наблюдение за планетой, но никаких тревожных симптомов обнаружено не было. Сотрудники дипмиссии Содружества также подтверждали отсутствие каких-либо проблем. Крианское общество объединялось мирно, без волнений и эксцессов. Лидеры их стран, издревле враждовавших друг с другом, ныне демонстрировали полное взаимопонимание и единство целей. Это внезапное изменение мировоззрения в масштабах целой расы уже вызвало бурное обсуждение среди ксенопсихологов Союза. Несколько ученых даже не направили в Академию наук запрос на посещение Криана, желая на месте изучить сложившуюся уникальную ситуацию. Академия наук переадресовала эти запросы в дипломатический департамент. Те, в свою очередь, ожидали результатов проверки Центра Спаса. Но несмотря на то, что все указывало на абсолютную позитивность происходящих на Криане процессов, третий спасательный отряд не закрывал программу наблюдений за планетой. Существовала одна небольшая странность, доставлявшая Тихонову смутное беспокойство. Криан принимал из глубин галактики неизвестный импульс, природу и принадлежность которого понять не удавалось. Импульс был слаб и имел дискретную структуру, вследствие чего системы наблюдения обнаружили его лишь на 5-й сутки изучения Криана, когда в Центре Спаса уже рассматривали вопрос о свертывании программы наблюдений. С идентификацией импульса сразу зашли в тупик, распознать его самостоятельно не удалось, и все записи срочно отправили в Академию наук Содружества. Однако это мало что изменило. Ученые лишь пожимали плечами. Импульс одновременно имел свойства, присущие и излучению и тяжелой материи, и волне колебаний, и при этом обладал рядом особенностей, несовместимых со всеми вышеперечисленными характеристиками. Ничего подобного никогда не доводилось видеть ли ни людям, ни Дельфи, и потому обе Академии наук порекомендовали проверить исправность оборудования и убедиться в чистоте производимых записей. Третий отряд провел полную профилактику всех систем спасательного комплекса настолько тщательно, насколько это позволяло полевые условия, и возобновил наблюдение. Теперь ошибка автоматики была исключена, но странный импульс обнаружился вновь, демонстрируя те же особенности. Академия наук Содружества приступила к подготовке серьезной экспедиции в систему БА-4, и Дельфи в срочном порядке выращивали специально для нее экспериментальный образец новой системы обнаружения. Собственно, сам по себе импульс никак не влиял на психику, и ксенопсихологи настаивали на разрешении посетить Криан. Но Тихонов медлил. Что-то настораживало его во всем этом, но причину своей обеспокоенности он объяснить не мог. «Мощно идет», — Олег оценил новые данные по изменившемуся импульсу. «Теперь можем отследить, откуда он?» «Нет», — покачал головой руководитель аналитиков. «Мы пробовали, бесполезно. Нам неизвестно, что это такое вообще, потому совершенно не ясно, как отслеживать. Мы его теряем уже за дальней орбиты Криана. А если быть точным, и улавливаем-то лишь потому, что находимся близко к планете. Если отойти подальше, то не сможем даже засечь. Что-нибудь изменилось в связи с его усилением?» Тихонов быстро посмотрел массивы данных, один за другим возникающих по всему объему геосферы. «На что он влияет или от чего зависит?» «Мы запустили полную проверку Криана, едва увидели возрастание силы импульса», — ответил один из спасателей. «Копаемся везде, от геологических и погодных процессов до изменения настроения у основной массы крианцев, всплесков активности, насекомых и так далее. Проверка еще не закончена, но уже можно смело сказать, что изменений никаких. Но один результат все же есть. И он меня, признаться, сильно удивил. Смотри». Мысленной командой он выделил несколько информационных массивов с диаграммами, и автоматика увеличила отмеченное, пододвигая изображение ближе к Тихонову. Олег несколько мгновений изучал информацию. «Ты хочешь сказать, что крианцы принимают неизвестный импульс откуда-то извне пространства Союза?» – произнес он. «Его передают из пространства инсектората? Но что в этом удивительного?» Каждая подростковая цивилизация пытается слушать космос, едва изобретает самую примитивную технологию связи, позволяющую это делать. Почему крианцы должны быть исключением? Вот именно, закивал аналитик. Почему? Как ты считаешь? Олег, технология, позволяющая неразвитым крианцам принимать нечто такое, природу чего ни мы, ни имперцы даже не знаем, может быть примитивной? И потом никто не говорил, что импульс не исходит из пространства инсектората. Расчеты показывают, что он приходит с того направления. А где он начинается, мы не знаем. За пространством инсектората еще полгалактики, если смотреть отсюда. Зато заканчивается он точно в новой столице Криана, во дворце Объединенного Президиума, верховного органа их новой вертикали власти. «Мы предполагаем, что крианцы с кем-то ведут переговоры», – заявил руководитель аналитиков. Не исключено даже, что именно это общение и подвигло исторически консервативные и враждебные государства Криана на глобальные изменения мировоззрения. «В таком случае это действительно странно», – задумчиво ответил Тихонов. «Кто их наставник? Мы свободно принимаем сигналы связи всех известных рас. Если это чья-то новая технология, то почему она держится в секрете? Ведь ее владельцы должны быть в высшей степени цивилизованы и миролюбивы, раз ратуют на всеобщий мир и объединение. Зачем им тогда скрываться от нас?» «Есть одно исключение, Олег», – нахмурился руководитель аналитиков. «Вспомни историю окончания последней войны и возвращения командующего 13-го из центра след. Ничего не напоминает?» «Вузей?» – Тихонов скривился. «Ты имеешь в виду их бесконечные меморандумы о равноправии, толерантности и так далее?» «Именно», – подтвердил тот. Первый совет глав не просто так игнорировал трансляции ВУЗЭ, равно как и все последующие советы. Призывы к всеобщему единению не мешали ВУЗЭ сталкивать друг с другом цивилизации в кровавой бойне. ВУЗЭ прекратили всякое вещание более 250 лет назад, Тихонов отдал мысленную команду, и искусственный интеллект спасательного комплекса составил доклад в штаб Центра Спаса. «Но это еще ничего не значит. Я отправляю все, что вы обнаружили, в штаб генерала Морра. Подождем, что скажет начальство. До тех пор будем продолжать наблюдение». Ответ от руководства пришел спустя 4 часа. Генерал лично вышел на связь со спасательным комплексом. Вызов застал Тихонова в дверях медицинского отсека, где он только что закончил стандартные профилактические процедуры. «Спокойного космоса, Олег», – поздоровался Морро. «Твой доклад сейчас кто только не изучает. Обе академии наук, дипломаты, ксенологи и даже историки. Тема вызвала живой интерес в пространстве Дельфи. Нашим, правда, не до этого, ты же знаешь. Сейчас идет олимпиада киберспортсменов. Это даже хорошо. Не сразу засыплю комментариями наши сетевые порталы. Есть что-нибудь новое?» «И тебе ласкового солнца, Над», — ответил Тихонов. «Других изменений нет. Импульс по-прежнему мощный. Те параметры, что мы в силах измерить, не изменялись. Каковы наши дальнейшие действия?» Генерал коротко развел руками. «Введите наблюдение до прибытия Объединенной научной экспедиции Союза. Академия наук мечтает отправить ее к вам через 2 дня. На новое оборудование Дельфи вырастет только через полмесяца. Думаю, в итоге ученые умы не выдержат и явятся к Криану не позже, чем к концу этой недели, чтобы дожидаться имперской эскадры на месте». «Эскадру?» – удивился Олег. «Дельфи хотят прислать сюда армию? Они столь близко к сердцу восприняли наше предложение о ВУЗЭ, что забыли о блокаде Центра Создателей?» «Нет, конечно», – улыбнулся Над. «Просто всеми ожидаемое оборудование – это их военные разработки времен последней войны. Они ведь были признанными лидерами в области технологии обнаружения, особенно дальнего. И незадолго до наступления Вечного Мира изобрели что-то очень эффективное, но в серию так и не запустили. Война закончилась. С тех пор системы обнаружения стали не нужны, и проект все эти века хранился где-то в компьютерах армейского научного собрания. Теперь вот пригодился». «Понятно», – хмыкнул Тихонов. А то я уже собрался сильно удивиться. Думал, Дельфи рассчитывают разыскать ВЗ где-нибудь поблизости. Кстати, насчет ВЗ, заметил генерал. Размышления твоих аналитиков в Академии наук сочли не лишенными определенного смысла. Поэтому послу Содружества на Крианин час назад было направлено указание разъяснить местному руководству историю галактики в части, касающейся ВЗ и их методов. Полагаю, сейчас он как раз проводит встречу с представителями Объединенного Президиума Криана. Посол расскажет крианцам о нашем присутствии, поинтересовался Олег. А местные не воспримут это превратно? Мол, мы нарушили суверенитет их системы и так далее, как было на Халаке и в системе UB-4 полторы недели назад. Генерал пошевелил бровями. Мы думали об этом и пришли к выводу, что во избежание ненужных осложнений лучше прибегнуть к небольшому обману. Скажем крианцам, что легко засекли их переговоры чуть ли не на земле. Подобное объяснение никак не должно оскорбить их суверенитет и позволит. Резкий сигнал тревоги оборвал его на полуслове. Возле Тихонова вспыхнуло изображение дежурного по спасательному комплексу. «Командор, экстренная ситуация!» – выпалил спасатель. «Нападение на посла, множественное срабатывание СС-модулей на Криане. Дип-миссия просит немедленной эвакуации. Отряду занять место по чрезвычайному расписанию!» Тихонов метнулся к телепорту и спустя мгновение уже был в рубке управления. «Держать связь со штабом, дублировать им все данные». Он сходу запрыгнул в операторское ложе и подключился к ангару дистанционных модулей. «Накрыть защитой здание посольства. Необходимо подойти ближе к планете и выйти на геостационарную орбиту над столицей», — сообщил дежурный пилот. «Придется отключить все поле преломлений, иначе потеряем время». «Фиксирую изменение положения срабатывающих СС-модулей», — вклинился в разговор оператор систем биомониторинга. «Местные пытаются прятать тела временно погибших». «Отключить невидимость», — скомандовал Тихонов. «Полный ход к планете. Руководителям спасательных групп доложить о подключении к ангару». «Вторая группа онлайн», — вспыхнуло изображение одного из руководителей. «Первая группа онлайн», — последовал второй доклад. «Третья группа онлайн», — присоединился третий. «Группа эвакуации онлайн». Олег принимал доклады, попутно изучая поступающие с планеты данные. Помощник посла, посольский секретарь и сам посол временно погибли в здании Объединенного Президиума Криана. Похоже, на них напали прямо во время официальной встречи или сразу после нее. Система мониторинга показывает, что нападающие уносят тела с СС-модулями куда-то вглубь огромного здания. Минуту назад посольство получило официальное уведомление о расторжении всех дипломатических связей и ни много ни мало объявление о том, что Криан находится в содружестве в состоянии войны. «Всем группам старт!» – скомандовал Тихонов, едва весь отряд подключился к дистанционным модулям. Облако защитников одновременно отделилось от мчащегося к планете спасательного комплекса и устремилось к Криану, мгновенно набирая ускорение. Олег бросил взгляд на демосферу связи. Над был на линии, тихо раздавая указания невидимым отсюда работникам штаба. Генерал прослужил в Центроспасе всю жизнь и отлично понимал, что самое эффективное, что он может сейчас предпринять для спасательной операции, это не мешать работать по командиру отряда. «Защитный купол вокруг дипмиссии установлен», – доложил дежурный оператор системы защиты. «Фиксирую активность местного населения вокруг здания. Они спешно покидают квартал. К столице приближаются боевые самолеты крианцев», – сообщил с поста наблюдения. «Мы перехватываем их переговоры. Они летят бомбить в наше посольство. Они что там? Все в одночасье с ума посходили, что ли? Центральный СМИ передает о вероломном вторжении Содружества в систему и начале войны». «В галактике эпидемия идиотизма», – мрачно резюмировал Тихонов. «Связь с дипмиссией установлена?» – командир направил своего защитника в атмосферу, и три десятка спасательных машин повторили его маневр. «Уже работают с сотрудниками», – он узнал голос Саво. «Внутри посольства все в пределах нормы, но ситуация осложняется тем, что никто не ожидал такого поворота событий. Люди ничего не спасались. 16 человек сейчас находятся за пределами посольства, трое из них – семья ушедшего на выходной дипломата. Вообще не на другом материке, в курортной зоне». «Командор», – перебил его наблюдатель. «Похоже, крианцы пытаются снять СС-модули с тел временно погибших». «Внимание отряду», – объявил Тихонов, снижая защитника прямо к дворцу Объединенного Президиума. «Первой и второй спасательным группам отыскать всех третьей группы, группе эвакуировать посольство, группе диагрессии обеспечить посадку эвакуатора в нужных точках. Игорь и Мира, вы займетесь семьей курортников, я за СС-модулями временно погибших». операторам спасательного комплекса, фиксировать все переговоры кореанцев, вплоть до телефонных звонков между дальними деревнями. Потом в Академии наук все это может пригодиться. Всем. Не допускать жертв среди местных жителей. Действуй. Он сверился с тепловым срезом здания Объединенного Президиума и бросил защитник в крутой пике, включив сирену и имитацию нагрева внешней обшивки. Объятый огромным кипящим облаком псевдопламени и издающий душераздирающий рев защитник, сверхскоростным болидом несся с небес к городским кварталам, заставляя кореанцев в ужасе разбегаться в разные стороны. Этот маневр всегда оправдывал себя, если работать приходилось среди слаборазвитых рас. Страх за собственную жизнь защищал местные лучше любой глупомысленной дипломатической речи. Выбрав наименее заполненную отметкой живых существ вертикаль, защитник врезался в крышу дворца и с хирургической точностью пробил 27 этажей, не задев никого и не вызвав разрушений больше, чем требовалось для точного контура дистанционного модуля. Тихонов остановил защитник на нужном этаже и повел его по коридорам. Через динамики громкого оповещения на чистом кореанском транслируя на пол здания приказ покинуть строение. Перед группой вооруженных местных он предстал спустя полминуты, пробив стену насквозь. Могучий защитник замер в двух шагах от десятка кореанцев, ошарашенных неожиданным появлением внушающего ужас робота. Тел временно погибших при них не оказалось, зато приборы четко регистрировали все три СС-модуля, находящиеся внутри бронированного контейнера, который местные считали экранированным. «Положите снаряжение, украденное вами с тел погибших, на пол и отойдите в сторону», — грозно взревели динамики защитника. «В этом случае никто из вас не пострадает, иначе я применю парализатор и все равно заберу все, что нужно. Вы же заработаете мигрень на 2 недели, имейте в виду». «Уничтожить захватчика!» — взвизгнув один из кореанцев, обладатель самых длинных лицевых щупалец, похоже, главный в этом отряде. «Огонь!» Его соратники вскинули допотопное оружие и принялись палить в защитника, осыпая его потоками пуль. Тихонов посмотрел на вспыхнувшие данные анализатора. Ничего нового. Типичная для подростковых цивилизаций ситуация. Местные используют пороховую технологию. Их оружие с частотой 20-30 выстрелов в секунду выпускало пули, летящие со скоростью едва достигающей 3 звуковых. Не пройдет и минуты, как у кореанцев закончатся боеприпасы. Впрочем, даже если бы запас патронов у местных был бесконечным, с такими нелепыми технологиями они будут ковырять защитное поле спасательного модуля до глубокой старости. Кореанские пули сотнями увязали в энергощите защитника, даже не в силах достичь брони, и дождем осыпались на усеянный обломками разбитой стены пол. «Как хотите», — вздохнул Тихонов. «Я предупреждал и давал вам выбор. Содружество людей снимает с себя ответственность за все морально-физические неудобства, которые повлечет за собой применение парализатора». Защитник коротко пошевелил плечевой турелью и накрыл бесперебойно палящих кореанцев парализующим импульсом. Огонь прекратился, и стрелки попадали на пол, словно подкошенные. Олег подвел дистанционный модуль к рухнувшему кореанскому контейнеру и выпустил вспомогательный манипулятор. Дуговой плазменный разряд срезал верхнюю половину бронированного ящика, словно тот был изготовлен из бумаги. Защитник активировал гравитационный захват, и СС-модули временно погибших дипломатов быстро и плавно переместились в грузоприемник модуля. Тихонов сверился с биоанализатором. Никто из лежащих на полу кореанцев не пострадал и не нуждается в медицинской помощи. «Способность двигаться вернется к вам через 3 минуты», — сообщил он неподвижным стрелкам. «Кроме того, Содружество принимает требования планеты Кориан о разрыве дипломатических и иных отношений. Медицинская программа свернута, посольство эвакуировано. Объединенный союз людей и Дельфи оказывает развязывать войну с вашей цивилизацией, но оставляет за собой право блокировать вас внутри материнской солнечной системы до тех пор, пока кореанское государство не продемонстрирует полный отказ от агрессии». Защитник развернулся и с разбегу, пробив ближайшую внешнюю стену, вылетел из здания и стремительно набрал высоту. «Саво, это Тихонов. СС-модуль дипломатов у меня». Олег посмотрел на атмосферу и внутренние связи. «Как обстановка?» «Порядок», — откликнулся тот. «Посольство уже в эвакуаторах. Собрали всех, кроме курортников. Их уже разыскали и обезопасили». «Мира, что там у вас?» Олег повернул голову к соседнему операторскому ложу. «Море, солнце, чайки, красота!» — весело откликнулась молодая женщина. «Ждем эвакуатор, он уже снижается. Я переключила тебя на свой обзор. Смотри!» Тихонов осмотрелся глазами защитника мира. Вокруг и впрямь было превосходно. Тропический пляж, установленный снежно-белыми шезлонгами, золотистый песок, заползающий в сочно-синюю морскую воду, яркое солнце в безоблачном небе и недовольные крики чаек, потревоженных приземлением спасательных модулей. Оба защитника стояли возле большого плетеного зонта, под которым в четырех шезлонгах в пляжных костюмах и с бокалами в руках разместилась человеческая семья с ребенком и один пожилого вида кореянец. Отдыхающие вели беседу со спасателями чуть поодаль, в нескольких метрах от границы защитного энергокупола, установленного мирой, уже собиралась толпа кореянских зевак. «Для меня совершенно необъяснимо», — сокрушенно разводил лицевые щупальца пожилой кореянец. «Отношения между нашими цивилизациями развивались только позитивно и с огромной пользой для кореяна. Я решительно не понимаю, что подвигло объединенный президиум на подобное, и я не побоюсь этого слова кощунство. Это не просто возмутительно, это архиглупость какая-то. Это мистер Илья Почред», — негромко пояснила Мира, — «доктор медицины и кореянское научное светило, а заодно руководитель совместной медицинской программы со стороны Кориана и давний друг семьи наших курортников. Они вместе участвуют в исследованиях, муж ксенобиолог, жена врач с почтребом, знакомы более 10 лет, часто отдыхают вместе, как сейчас. Здесь, кстати, местные не проявляют ни страха, ни агрессии, только любопытство. Похоже, война сюда еще не дошла. На всякий случай я пишу все вокруг». «Правильно», — одобрил Тихонов. Он поднял своего защитника в небо над городом, легко ушел от десятка кореянских истребителей, вяло плетущихся за ним на реактивном тяге, и вызвал руководителя группы диагрессии. «Какова степень агрессии местных?» «Зашкаливает», — хмыкнул в ответ спасатель. 18 ядерных ударов, и ожидаем еще». «Нейтрализовали?» — Олег сверился с аппаратурой наблюдения. «Где эвакуаторы?» «Разумеется, да», — обиженно фыркнул тот. «Иначе вместо местной столицы ты увидел бы сейчас генную огненную. Эвакуаторы уже покинули атмосферу. Мы уйдем, как только сожжем все находящиеся в воздухе ядерные ракеты. Не хочется, чтобы местные по неразумности сотворили что-то, о чем будут жалеть десятки лет. Помнишь заповедники на Земле?» «Согласен», — кивнул Тихонов. «Мальчишка, он посещал восточный заповедник раз 30. Но и одного взгляда на унылое радиоактивное болото было достаточно, чтобы запомнить его надолго. Действуйте по ситуации, Мира. Спроси у кореянца, не грозит ли ему давняя дружба с нашими дипломатами репрессиями или гонениями?» «Уже спрашивала», — ответил спасатель. «Говорит, что абсолютно исключено. Весь объединенный президиум вместе с членами своих семей лечит у него болячки. Он лучший врач на планете, и потому его никто не тронет. Более того, он уже собрался организовать общественное движение, выражающее протест против действий объединенного президиума. Считает, что на его призыв откликнется множество сторонников». «Ну, раз с этим проблем не возникнет, можно покидать планету», — резюмировал Тихонов. «Дипломаты уже погрузились в эвакуатор?» «Да, мы только что начали взлет», — подтвердила женщина. «На пляже появилась местная полиция, но враждебных действий не было. Все прошло спокойно». «Хоть где-то обошлось без средневековой дремучести и вандализма», — подвел итог командор. «Отряд, заканчиваем операцию. Группам вернуться на борт комплекса». Он перевел взгляд на демосферу связи со штабом Центроспаса. «Над, ты наблюдал за ходом спасения?» «Очень внимательно», — откликнулся генерал. «Как всегда, отличная работа, Олег. Твои люди — превосходные специалисты. ESS-модули и всю телеметрию отправляй к нам вместе со спасенными. Академии наук предстоит масса работы. Придется анализировать каждый байт, чтобы понять, в чем причина этого повального сумасшествия. Сроки отправки экспедиции и их состав уже пересматриваются. Потребуется тщательное дистанционное изучение Кориана и происходящих на нем социальных процессов. До прибытия ученых оставайтесь в системе. Вместе с экспедицией придет первый отряд. Они вас сменят. Это все. Связь каждые 12 часов. Отбой, Олег». «Отбой, Над», — попрощался Тихонов и отключился. «Пора подводить итоги спасательной операции». Глава 16. Первое сражение. Экстренный вызов разбудил командора среди ночи. Тихонов потер глаза и посмотрел на вспыхнувшуюся в воздухе демосферу с изображением руководителя дежурной смены. Вид у него был озадаченный. «Олег, подойди к командный отсек», – произнес дежурный. «Происходит что-то странное. Похоже, кореанцы нас нашли и собираются атаковать». Через 5 минут Тихонов уже стоял перед центральной демосферой командного отсека, отображающей карту системы. Он хмуро разглядывал полтора десятка кореанских кораблей, единым фронтом приближающихся к спасательному комплексу. Кореанцы двигались медленно, словно опасаясь чего-то, но на курсе держались твердо, следуя прямо на укрытых полем преломления спасателей Содружества. «Они нас не видят?» Тихонов внимательно изучил данные компьютерного анализа ситуации, но точно знает наше местоположение, потому и осторожничает. Но как они смогли засечь нас в режиме невидимости? «В этом и вопрос», – пожал плечами руководитель дежурной смены. «Мы все проверили, нет у них таких технологий даже в зачаточном состоянии. Более того, наш комплекс ничем себя не выдавал за прошедшие 3 суток. Это мы тоже проверили». «И тем не менее они знают, где мы», – нахмурился Олег. «В высшей степени странно. Ладно, посмотрим, что будет дальше». Крианские корабли подползли на расстояние в 30 километров и начали торможение, стремясь погасить скорость до нуля, при этом не сломать строй. «Они что, планируют уткнуться в нас носами, что ли?» Усмехнулся один из дежурных операторов и тут же доложил. «Фиксирую сонарную активность. Кажется, крианцы пытаются таким образом нас нащупать». «Ультразвуком?» Поднял брови Тихонов. «Поле преломления? Тогда уж лучше руками. Чего время зря терять-то?» «Ничего не понимаю. Чушь какая-то. Они действуют словно слепые, которым кто-то объяснил, куда именно нужно прилететь. Вот они добрались и не могут понять, правильно ли пришли. Может, их с планеты направляют?» «Исключено», — покачал головой дежурный наблюдатель. «Я слушаю их переговоры с центром управления. Там знают не больше и ведут себя очень странно. Такое ощущение, что наши координаты им дал кто-то со стороны. Но с момента эвакуации посольства с планеты никто не связывался. Импульс этот неизвестный, тоже без изменений». «Фиксирую враждебную активность крианских кораблей», — сообщил руководитель смены. «Они запустили в нас ракеты. Наугад или нет, но траектория рассчитана очень точно. Сканирование ракет показывает, что заряды ядерные. Будем снимать невидимость или вышлем защитника для перехвата. У них ракеты на твердом топливе. Пока долетят, успеем перехватить дважды». «Не имеет смысла», — махнул рукой Тихонов. «Лишние хлопоты. Все равно они уже знают, что мы здесь, хоть и непонятно, каким образом. Отключайте поле преломления и сбивайте ракеты противометеоритной защиты. Подготовьте доклад в штаб центра спаса». «Режим невидимости отключен», — доложил дежурный оператор. «Система защиты начала обстрел ракет». «Ого!» — воскликнул он. «Крианцы похожи на нас в большой обиде». Он увеличил изображение крианских кораблей. Заметив появившийся спасательный комплекс, они тут же начали массированный обстрел, выпуская ракету одну за другой. 29 ракет, вел подсчет наблюдатель. 33, 37, 41. Учитывая уровень крианских технологий, это прямо-таки побоище немыслимой степени жестокости. Несколько минут все смотрели, как излучатели противометеоритной защиты методичными выстрелами превращают подлетающие ракеты в маленькие облачка раскаленного пара. От сознания собственной бессилия крианцы пришли в ярость, и поток ракет удвоился, после чего Тихонов сокрушенно покачал головой. «Они там точно с ума посходили. Откуда столько злобы?» Он болезненно поморщился. «Ведь не было же никаких оснований. В дежурной группе подключиться к кангару, выводите защитников, разрушите двигатели агрессивно настроенным кораблям и отбуксировать их к орбитальным станциям крианцев. Там спаять всех в одну кучу и к чему-нибудь прикрепить. Особое внимание обратить на сохранение жизни экипажа. Все, всем старт». Десяток дистанционных модулей одновременно брызнули в космос и устремились к крианским кораблям. Со стороны это напоминало нападение стрижей на новорожденных черепах. Защитники точечными ударами превращали двигатели крианцев в куски расплавленного металла. Строй атакующих смешался и превратился в хаотичное скопление вращающихся в разные стороны кораблей. Глушить электронику нападавшим не стали, побоявшись отключить их системы к жизнеобеспечению и погубить экипажи, и потому пришлось уничтожить горе воякам заодно и ракетные установки, так как очень быстро выяснилось, что запускать ракеты они готовы либо до старости, либо до полного опустошения боезапаса. «И когда они только успели накопить столько ракет?» – философски вопросил кто-то из спасателей. прожигая очередному крянскому кораблю орудийную установку. Такое ощущение, что они провели разоружение на планете путем полного переноса оружия в космос. Защитник захватил обездвиженный корабль с гравитационным лучом и потащил его к ближайшей орбитальной станции. Тихонов наблюдал за действиями своих людей, одновременно переговариваясь с НАТОм. Генерала разбудили посреди ночи, и он вышел на связь прямо из своего дома на Радуге. «Хорошо, хоть их станции не желают нашей смерти», — хмыкнул командор, разглядывая, как защитники припаивают к орбитальной платформе хоровод из плененных кораблей. «Подожди радоваться», — хмуро возразил НАТ. «Может, они просто боятся уничтожить сами себя близким вырывом? Будете отходить от станции, тогда и посмотрим». «Командор», — вызвал Олега дежурный наблюдатель, — «фиксирую активность в гиперпространстве. Группа кораблей приближается к системе. Прибыла научная экспедиция?» «Что?» — скинул генерал. «Старт экспедиции назначен на завтра. Первый отряд только сегодня закончил переоснащение. Наверняка туристы. Вот только этих недоделанных блогеров проблем в системе мне и не хватало. Давно летят?» «Не знаю», — пожал плечами дежурный. «У нас все, что есть, третью неделю направлено на Криан. Мы не слушаем гиперпространство, только вряд ли это туристы. Никто не станет нарушать закон о суверенитете. Видимо, Дельфи прислали свою экспедицию». «Без предупреждения?» — усомнился генерал. «Вряд ли. Скорее всего, это какие-нибудь малолетние путешественники. В любом случае, командор, сейчас не до детских шалостей. Их необходимо задержать и вернуть обратно. Система Криана закрыта для посещения в связи с разрывом дипломатических связей и агрессии, проявленной ее обитателями. Вышлите спасательную группу, пусть встречают незваных гостей». Тихонов дал указание паре операторов встретить прибывающие корабли и переключился на возню с Крианским флотом. Незадачливых борцов за суверенитет уже спаяли в большой хоровод и прикрепили к космической станции. Убедившись, что никто из крианцев не пострадал, спасатели принялись отводить защитников к комплексу. «Сильно сбили орбиту станции этим довеском», — Тихонов перевел взгляд на дежурного аналитика. «Успеют они разобраться со своим флотом до того, как станция сойдет с орбиты?» «У них больше недели времени», — откликнулся тот. «Успеют даже дважды. Пригоним грузовые челноки с лунных разработок. Наверняка и монтажные команды там найдутся. Нормально все будет, одним словом». «Фиксирую возмущение гиперпространства», — доложил наблюдатель. «Группа кораблей выходит в реальный космос. Переключаю изображение». Демонстрационная сфера приблизила дальний сектор Солнечной системы, где посреди космоса чернота пространства сменилась в огромные складки, образуя призму области выхода. Спустя несколько секунд из ее бесплотного чрева посыпались рыжие пятна кораблей. «Что за...» — осекся оператор одного из защитников, высланных навстречу нарушителю. «Внимание!» Грудной женский голос бортового искусственного интеллекта, заглушая остальные звуки, разнесся по отсекам спасательного комплекса. «Чрезвычайная тревога! Обнаружены боевые корабли цивилизации «Инсекторат». Степень угрозы максимальная. Всему личному составу немедленно занять свои места согласно чрезвычайному расписанию. Повторяю». Резкий сигнал тревоги заполнил собой комплекс, пробуждая спящих людей. «Это невозможно», — уверенно заявил один из операторов. «Инсы блокированы в своем жизненном пространстве навсегда. Похоже, кто-то решил подшутить над нами. Хотя это абсолютно не смешно. Как только на верфях согласились произвести такую имитацию, совсем от безделья умом поплохели. За такие шутки я лишу этих юмористов прав пользования космическими средствами лет на 100», — гневно воскликнул генерал. «Командор, нарушители закона о суверенитете немедленно задержать, снять с кораблей и доставить на борт спасательного комплекса». В этот момент рыжие корабли закончили выход в реальный космос, и из их бортов приближающуюся пару защитников ударили нити пучистой энергии. Дистанционные модули исчезли в ярких вспышках. «Нет связи с модулем», — воскликнул первый оператор. «Связь с модулем потеряна», — присоединился второй. «Он физически разрушен». «Внимание!» — всем тем же грудным женским голосом спокойно возвестил бортовой интеллект. «Опасность максимальной степени. Мы атакованы боевыми кораблями «Инсектората». Потери. 2 дистанционных модуля класса «Защитник». Даю рекомендации. Срочный запрос о помощи оперативному дежурному ближайшему военному гарнизону. Немедленная эвакуация из системы. Доклад в штаб флота». Что-то тихо звякнуло, и женский голос невозмутимо добавил. «Ошибка. Связаться со штабом флота невозможно. Причина. Абонент не существует. Ошибка. Невозможно связаться с ближайшим военным гарнизоном. Причина. Абонент не существует. Рекомендую немедленно покинуть текущую Солнечную систему. Секунду Тихонов смотрел на оплавленные обломками оставшиеся от защитника, после чего рванулся к своему операторскому ложу, на ходу выкрикивая команду замерзшим в растерянности спасателям. «Всему отряду! Мы атакованы враждебной цивилизацией!» Он запрыгнул в ложемент, и автоматика активировала нейтроинтерфейс. «Пилотажному посту! Максимальное ускорение! Ускрыться от врага за необитаемой планетой! Инженерному посту! Всю энергию на щиты! Операторам защитников подключиться к ангару и кораблям врага! Все, что только возможно!» Олег бросил взгляд на остолбеневшего генерала. «Над! Поднимай центр спас! Проверьте целостность блокады жизненных пространств! Пришли сюда кого-нибудь, только не поодиночке!» В ответ момент изображения генерала дрогнуло и погасло, а демосфера сформировала пиктограмму обрыва дальней связи. «Сильные помехи в системе связи!» – воскликнул кто-то из операторов. «Они глушат наш сигнал!» Тем временем рыжие корабли перестроились в атакующий ордер и пошли на сближение. Бортовой интеллект немедленно возвестил. «Корабли противника выходят на рубеж лазерного удара. Компьютер явно не знал иных иннотаций, кроме спокойных. Настоятельно рекомендую уклониться от огненного контакта». «Защитникам вперед!» – скомандовал Тихонов. «Сблизиться с агрессивными кораблями и принудительно отключить их электронные системы. При необходимости разрушить двигатели. Пилотажный пост увеличить скорость». «Рекомендую движение противолодочным зигзагом», – ласково вмешался бортовой интеллект. «Это затруднит противнику над прицеливание». «Каким зигзагом?» – воскликнул пилот. «Я не знаю, о чем она. Может, перевести комплекс на автопилот?» «Переводи», – выкрикнул Олег, подключаясь к системе защитнику. «У нее в памяти должны быть старые инструкции спасательных полков времен последней войны. Быстрее к планете. Наблюдатели, где сводка о врагах?» В этот момент корабли «Инсов» произвели залп, и едва покинувшие спасательный комплекс облака дистанционных модулей утонуло в огненных вспышках, операторы наперебой выкрикивали доклады о потере связи с защитниками. 16 кораблей, предположительно класса атакующий фрегат», – торопливо заговорил руководитель наблюдательного поста. «В базах нет никаких данных, или информация устарела, или это новые корабли. Никто не видел «Инсов» 12 веков. Вывожу результаты эвристического анализа». Центральная демосфера сформировала новый пакет данных. Тихонов лихорадочно скользил взглядом по демосферам, показывающим карту системы, приближающиеся корабли, инсектораты и вновь выведенную информацию эвристических расчетов, пытаясь найти выход из катастрофической ситуации. «Инсы» сожгли все находящиеся в космосе дистанционные модули одним залпом, что свидетельствует о чрезвычайно мощном выбросе энергии. Непонятно, выдержат ли щиты комплекса их удар. На таком расстоянии плазменные излучатели противометеоритной защиты достать агрессоров не способны. И хотя в скорости спасательный комплекс, судя по расчетам, явно выигрывает, большой проигрыш в маневренности может сделать попытку прямого сближения роковой ошибкой. «Корабли противника на рубеже лазерного удара», – сообщил бортовой интеллект. «Для уклонения посредством пилотажа недостаточно маневренности. Перехожу на максимальное ускорение». «Инсы» произвели залп по спасательному комплексу. Пронзительно звякнула тревожная сигнализация, и демонстрационные сферы постов управления покрылись новыми столбцами данных. «Мы получили прямое попадание», – воскликнул оператор инженерного поста. «Потери мощности защитных полей 3%. Командор, в режиме максимальной защиты они нас не пробьют, но переходить на сверхсветовую нельзя, ослабим щиты. Пилотам отключить автопилот и вернуться на нейроуправление», – скомандовал Тихонов, облегченно вздыхая. «Эти 30 секунд стоили ему огромных нервов». «Отменить ускорение. Меняем направление движения. Курс на корабли инсектората. Борт инженерам. Держать щиты на максимальном энергообеспечении. Ангару доложить о состоянии парка модулей». «Потеряно 22 защитника», – неизменным женским голосом откликнулся ангар. «В наличии 78 дистанционных модулей. Согласно протоколу о чрезвычайной ситуации, из консервации выведено двойное количество машин». «Расконсервировать все», – приказал Олег. «Спасательным группам активировать модули. Комплекс покидать по моей команде». Рыжие корабли дружно ткнули лучами и махину спасательного комплекса, и в отсеке управления вновь взвякнул сигнал тревоги. «Прямое попадание», – прокомментировалось инженером поста. «Потеря щитов 3,12%. «Сколько таких ударов мы можем выдержать, если их мощность не возрастет?» – спросил Олег. «Сколько угодно», – весело заявил оператор. «Щиты восстанавливаются быстрее, чем пауки стреляют». Повисшее внутри комплекса напряжение спало, и на испуганных лицах людей появились улыбки. Враг оказался не так страшен, как первое впечатление от его появления. Спасатели негромко, но оживленно заговорили между собой, делясь эмоциями. Последние несколько минут для них были самыми трудными за всю службу в Центроспасе, а ведь эта работа и без того не из спокойных. «Что предпримем, командор?» – поинтересовался у Тихонова его заместитель. «Это уже не цивилизация подросток. Убеждать инсов в пользе миролюбия – занятие сомнительное. Насколько я помню, уроки по истории и рассказы экскурсоводов из Росса во времена последней войны у наших предков имелся надежный способ ставить инсов на место», – многозначительно ответил Олег. «Корабли с мощной защитой подходили к паукам вплотную, где от лазеров толку немного, и выпускали множество перехватчиков, которые разносили агрессоров в пыль. Мы поступим так же, приблизимся и вышлем модули. У нас 30 операторов и по 2 с лишним защитника на каждого. Вот и посмотрим, чего они стоят в настоящем деле». «Мы будем убивать живых существ?» – нахмурился зам. «Я понимаю, что сейчас не до вопросов этики, но все же это несет крайне негативную эмоционально-психологическую окраску. Особенно остро она может сказаться позже, когда все останется позади. Не хотелось бы повторить судьбу командующего 13-го. Может, попробуем для начала действовать согласно протоколу деагрессии?» «Согласен», – кивнул Тихонов. «Любая жизнь священна, тем более для нас. Все-таки мы не только потомки создателей, но и высокоэволюционировавшая раса. Для начала будем наносить удары по силовым и оружейным установкам агрессоров. Наблюдательный пост обеспечьте операторов-защитников планами кораблей инсов». «Уже завершаю анализ», – отозвался наблюдатель. «Хотя точных схем устройства не обещаю. С определением мест расположения силовых установок пока туго. Более-менее понятно, где у них двигатели. Будем надеяться, что у пауков это одно и то же. Зато корабли инсов вновь нанесли удар, и звонок сигнализации заглушился его слова. «Зато где у них установлены лазеры, видно очень хорошо», – закончил он под смех товарищей. «Может, увеличим скорость, командор?» – предложил старший инженер. «Мы произвели расчет, его понизить мощность. Если понизить мощность защитных полей вдвое, их фонарики нам все равно не опасны. Потеряем не более 35% щита, зато сблизимся гораздо быстрее». «Увеличивайте», — согласился Тихонов. «Пора заканчивать это безобразие со стрельбой. Слишком много желающих повоевать для одного дня. Нам еще предстоит выяснить, как они вообще смогли проникнуть через блокаду». Спасательный комплекс предпринял ускорение, и расстояние до кораблей инсектората начало быстро сокращаться. Пауки производили залп за залпом, пытаясь сосредоточенным огнем уничтожить человеческий комплекс, но пробить защиту приближающейся громадины им никак не удавалось. Пытаясь не потерять эффективную дальность лазеров, инсы стали отводить свои корабли назад, и плотность их огня уменьшилась. Воспользовавшись этим, спасатели снова перераспределили энергию со щитов на двигатели, и комплекс получил скорость, соревноваться с которой пауки не могли. Половина рыжих кораблей бросилась в разные стороны, остальные оказались в непосредственной близости от людей. «Защитникам, старт!» – произнес Тихонов и первым вывел свой дистанционный модуль в космос. «Приступить к процедуре деагрессии». 30 спасательных машин дружно брызнули прочь от исполнительного комплекса и плотным облаком бросились к ближайшему рыжему кораблю. Тот попытался ударить по ним лазерами главных калибров и сжег один модуль, но этим только усложнил себе жизнь. Спустя несколько секунд его оружейные установки уже плавились под ударами плазменных излучателей противометеоритной защиты. Инс попытался оторваться, но не смог, и через 10 минут стрелять ему было уже нечем. «Первая группа, оставайтесь тут и лишите его хода», – приказал командор. «Остальным за мной». Стая защитников рванулась к следующим кораблям инсектората. Его быстро постигла та же участь. Третий паук пытался отбиваться от модулей мелкими лазерами и сжег даже двоих, но операторы вывели из ангара новые машины. И вскоре возле спасательного комплекса в пустоте космоса беспомощно барахталось уже 3 рыжих корабля. Остальные инсы торопливо отступали, огрызаясь лазерами, но пилоты заслонили место сражения безразмерной тушей комплекса, и огонь отступающих пауков оказался бесполезен. Защитники кусали 4-й рыжий корабль, когда эскадра инсектората, бросив своих соплеменников на произвол судьбы, совершила гиперпрыжок и покинула систему БА-4. «Командор, есть связь со штабом Центроспаса!» – воскликнул оператор поста связи. «Генерал Мора на линии!» Демонстрационная сфера создала изображение НАТО, и Олег поставил своему защитнику задачу вернуться на борт комплекса в режиме автопилотирования. «Командор Тихонов», — генерал был бледен как полотно, — «вы не отвечали на запросы, мы боялись предположить самое худшее». Он бросил взгляд на навигационную сферу. «Это корабли инсектората? Где остальные?» «Только что покинули систему», — Олег кивком указал генералу на обзорные экраны. «Четверых мы обезвредили, согласно протоколу диагрессии. Остальные спаслись бегством. Вероятно, кто-то из них блокировал связь, потому что они появились, как только инсы ушли в гипер». «Вы справились с ситуацией самостоятельно?» Судя по лицу генерала, у него с плеч упала даже не гора, а небольшой планетоид. «Мы направили к вам 8 отрядов, всех, кто были к нам более-менее близко. Как прошла операция? Срочно передайте в штаб центра спаса всю телеметрию, какая только есть. Необходимо проанализировать технологии и возможности инсов». «Это оказалось несложно», — улыбнулась Тихонов. «Хотя в первую секунду эти рыжие ребята заставили нас поволноваться. Скажи лучше, Над, выяснили, как они вообще здесь оказались? Обездвиженные корабли не отвечают на запросы». «Еще нет», — покачал головой генерал. «Мы предупредили Дельфи, они проверят свои границы. К вам вместе с подмогой идет флотилия Академии наук с кучей оборудования. Будут разбираться на месте. БА-4 находится на самом краю нашего пространства. Это проще делать прямо там». «Что делать с ними?» — Олег перевел взгляд на беспомощные корабли инсектората. «Разговаривать они с нами не хотят. Мы даже не можем узнать, требуется ли им медицинская помощь там, внутри. Надо бы скрывать корпуса и направлять туда эвакуационно-реанимационную группу. Мы же готовим один из медицинских отсеков для приема пациентов, нуждающихся в углекислотной атмосфере». Яркая вспышка засветила обзорные экраны, и автоматика на миг приглушила изображение до нуля. По ушам ударил резкий звонок тревожной сигнализации. Демосфера дальней связи зарябила помехами. «Что происходит?» – Тихонов рванулся мыслью к защитнику, но нейроинтерфейс объявил о потере связи с дистанционным модулем. «Они взорвали свой корабль!» – воскликнул один из спасателей, вскакивая на операторском ложе. «Это сумасшествие!» Вторая вспышка последовала вслед за первой, и к звонку сигнализации присоединился голос бортового интеллекта, рекомендующий покинуть опасную зону. Инженерный пост в срочном порядке переводил всю энергию на щиты, компенсируя урон. Третья и четвертая вспышки полыхнули почти одновременно, сливаясь в одну, и шипящая помехами дальняя связь вырубилась. Несколько мгновений спасательный комплекс находился в центре бушующих ядерных энергий, на все лады звеня сиренами тревоги, сообщающими о перезагрузках различных систем, после чего все стихло. «Инженерам доложить о состоянии комплекса». Тихонов попытался связаться с бортовым интеллектом напрямую, но наведенные взрывами возмущения физических полей дестабилизировали нейроинтерфейсную связь. «Сильные помехи в работе электроники, отказ нейроинтерфейса, отключение ряда корабельных систем», — скороговоркой доложил руководитель инженерного поста. «На восстановление потребуется время, половину придется вручную запускать, но защита выдержала, щиты остановились на 30%. «Олег, мы потеряли все модули, что были в космосе», — хмуро сообщил Тихонову зам. «Похоже, инсы таким образом пытались уничтожить нас вместе с собой». «Это даже не фанатизм, это полнейшее безумие», — заявил Саво. «Не представляю, что могло вызвать такую психологическую реакцию. Ведь было ясно, что наша победа никак не угрожает их жизням. Репутация Содружества людей прекрасно известна за пределами блокирующих и жизненные пространства барьеров». «Я тут вспомнил», — виновато поморщился инженер. «Инсы во времена последней войны часто применяли самоликвидацию. Читал в детстве. Кроме них самоподрыв использовали только, в общем, наш военный флот. Так вот, хорошо еще, что это были фрегаты. На флагманских линкорах и планетарных базах пауки применяли кварковые взрывные устройства. На такой дистанции мы бы не выдержали». «Флагманских кораблей не может быть 4 сразу», — махнул рукой Тихонов. «А вообще, мог бы и пораньше вспомнить. 30 модулей потеряли, не говоря уже о возне с бортовыми системами. Все-таки они точно психически нездоровы. Может, на них так сказалось проникновение через барьер?» Он немного помолчал и закончил. «Ладно, за работу, инженерному посту, ликвидировать неполадки, спасательным группам проверить оставшиеся дистанционные модули. Они в консервации стоят с момента производства, чтобы без сюрприза в случае чего. Наблюдательному посту подготовить все данные телеметрии, что сохранились, для передачи в штаб. Как только восстановится дальняя связь, соедините меня с генералом Мора». Олег пробежал глазами по результатам аварийной диагностики и молча вздохнул. Накрылся новогодний отпуск медным котлом, или как там говорилось в древней поговорке. А он обещал погостить у Эо и АИА с одной своей недавней знакомой, на которую строил большие планы. Наверняка теперь будет не до этого. Неудачное начало отношения, однако. «Коммодор», — откликнул его дежурный наблюдатель, — «Крианская орбитальная станция запустила по нам 4 ракеты с ядерными боеголовками». Он невесело поморщился. «Наверное, решили, что раз мы не движемся после взрывов, то нас можем добить. Ракеты достигнут нашего текущего местоположения через 3 недели. Им бы все в игрушки играть». Устало вздохнул Тихонов и обернулся к заму. «Как починимся, отправь кого-нибудь, пусть сожгут ракеты. Не оставляйте же такую гадость по космосу летать».